Поэтому здесь обстоит дело, как в математике. Содержание, правда, доказано. Нам приходится быть убежденными в нем, но мы не понимаем доказанного, не постигаем сути. Это неподвижная необходимость доказательства, которой, однако, недостает момента самосознания. «Я» исчезает, совершенно отказывается в нем от себя, лишь пожирает себя. Ход доказательства у Спинозы, следовательно, правилен, однако отдельная теорема ложна, так как выражает лишь одну сторону отрицания. Рассудок ищет определений, не противоречащих себе. Противоречия он не может выдержать. Отрицание же отрицания есть противоречие, ибо так как оно отрицает отрицание как простую определенность, оно с одной стороны есть утверждение, но с другой стороны также и отрицание вообще, и этого противоречия, являющегося характерным для разума, недостает Спинозе. Недостает бесконечной формы, духовности, свободы. Уже ранее я указал, что Лулли и Бруно сделали попытку создать систему формы, постигнуть организующуюся в универсум единую субстанцию. От этого Спиноза отказался. Так как Спиноза понимал отрицание лишь односторонне, то у Спинозы, в-третьих, в сущности вытравлено начало субъективности, индивидуальности, личности, момент самосознания. Мышление имеет у него лишь значение всеобщего, а не самосознания. Этот-то недостаток и является тем, что, с одной стороны, столь возмутило против спинозовской системы людей, придерживающихся представления о свободе субъекта, потому что эта система устранила для себя бытие человеческого сознания, так называемую «свободу», то есть пустую абстракцию для себя бытия, и этим устранила Бога как отличного от природы и человеческого сознания, а именно как существующего в себе, в абсолютном. Ибо человек обладает сознанием свободы, духовного, которое есть отрицание телесного, и сознанием, что он лишь в противоположном телесному есть то, что он поистине есть. За это сознание крепко держались религия, теология и здравый человеческий смысл. И антагонизм к Спинозе получает ближайшим образом такую форму, что говорят «свободное действительно, зло существует». Но с другой стороны, так как для Спинозы лишь абсолютная всеобщая субстанция, как необособленная, является подлинно действительным, а напротив все особенное и единичное, тот факт, что я субъект, дух и так далее, представляет для него некое ограниченное видоизменение, понятие которого зависит от некоторого другого, а не есть нечто само по себе существующее, то для него душа, дух, поскольку последний есть лишь некое единичное существо, представляет собою голое отрицание, как и вообще все определенное. Так как различия и определения вещей и сознания сводятся лишь к единой субстанции, то можно сказать, в спинозовской системе все лишь бросается в эту бездну уничтожения. но из этой бездны ничего не выходит. И особенное, о котором Спиноза говорит, им лишь преднайдено, взято неоправданным из представления. Если бы Спиноза захотел оправдать его, он должен был бы вынести его из своей субстанции, но эта субстанция не раскрывается, и таким образом у Спиноза не получается никакой жизни, духовности и деятельности. В его философии есть только неподвижная субстанция, но еще нет духа. Мы в ней не находимся у себя». Но Бог здесь потому не дух, что Он не триедин. Субстанция остается неподвижной, окаменелой, лишена бемовского истекания, ибо единичные определения в форме определений рассудка не представляют собой бемовских источных духов, вырабатывающихся и исчезающих друг в друге. И происходит с этим особенным следующее. Оно оказывается лишь видоизменением абсолютной субстанции, которая, однако, как таковое не получает объяснения, ибо момент это отрицательности и не достает этому негибкому, неподвижному учению, единственной операцией которого является лишь все, что угодно его определенности, особенности, и бросить обратно в единую абсолютную субстанцию, в которой оно лишь исчезает. И в которой гибнет всякая самостоятельная жизнь. В этом состоит философская неудовлетворительность учения Спинозы. Внешнее различие, правда, имеется налицо. Оно, однако, остается внешним, так как отрицательное как раз не познано в себе. Мышление есть абсолютно абстрактное, и именно благодаря этому оно есть абстрактно отрицательное. Таково оно в самом деле. У Спинозы же мышление не положено как абсолютно отрицательное. Но если мы в противоположность спинозизму будем настойчиво отстаивать утверждение, что дух, как отличающий себя от тела, субстанциален, действителен, истин, и что точно так же и свобода не есть лишь некое лишение, то, хотя эта действительность со стороны формальной мысли правильна, она, однако, покоится лишь на чувстве. Дальнейшим шагом, однако, является познание, что идея заключает в ней же самой движение, жизнь, и что, стало быть, она имеет внутри себя принцип духовной свободы. Таким образом, мы, с одной стороны, понимаем неудовлетворительность спинозизма как несоответствие действительности, но, с другой стороны, мы должны понимать эту неудовлетворительность с более высокой точки зрения, а именно так, что спинозовская субстанция есть идея, взятая лишь совершенно абстрактно, а не в ее жизни.